Подарок. Подарочная упаковка, сверху нарядный бант, нечто тонкое, прямоугольное, размером с открытку. «Что там? Это мне?» — удивляюсь я. «Тебе», — отвечает муж. Я недоверчиво беру подарок из его рук, опасливо распаковываю. Внутри меня и в помине нет предвкушения праздника, скорее настороженность. Я давно не получала подарков. Год, наверное, может, больше. Тот год я вообще прожила в капсуле тревожного недоумения и растерянности, с ощущением, что я разбила песочные часы жизни, и теперь песчинки дней бесконтрольно сыплются в никуда, а я не успеваю не то что запомнить, заметить. Я всегда занималась благотворительностью, была активным волонтером, часто общалась с родителями детей с неизлечимыми диагнозами. Помогала им собирать деньги на то, что улучшит качество жизни их детей, а взамен закрывала свои личные гештальты. Я училась у них принятию жизни в стрессовых условиях, таланту оставаться человеком, когда обстоятельства выкорчевывают душу. Именно в хосписе, в месте, где живут люди, чей срок жизни яснее определен, чем у любого из нас, я поняла очень важную мысль – завтра не существует. Причем не только у тех, у кого диагноз, а у всех нас. Есть сегодня и сейчас. А завтра нет. Завтра — это когда? Неизвестно, что там будет завтра. Мне очень близка эта позиция. Я стараюсь качественно проживать каждый день, накачивать его смыслом, заполнять важными делами. Я инвентаризирую свою жизнь на предмет токсичных людей и событий, прибираюсь в ней. Вычищаю плесень обид, избавляясь от того, что якорит. Выношу за скобки тех, кто не вдохновляет. Я давно так живу. И вдруг заболел мой муж. Провалился в депрессию. Депрессия — это когда человек проваливается внутрь себя. Нырнул так глубоко, что я перестала узнавать в нем мужчину, которого выбрала в мужья много лет назад. Вместо него какая-то потухшая, выключенная грубая оболочка человека — забитая претензиями и недовольствами по макушку. Я первая поняла, что-то не так. Очень заметно со стороны, когда в человеке гаснет огонь. Каждый человек — это маяк для других людей, которые его любят и тянутся к нему. Если маяк гаснет, корабли идут мимо. Они не знают, что там, в кромешной тьме, затаился маяк. Он не излучает ни тепла, ни света. Когда погас маяк моего мужа, я уткнулась во тьму. Я стала его искать, растерянно водила руками в темноте. Я не могла понять, почему он не подойдет и не возьмет меня за руку. Мой же маяк горит, его отлично видно. Но муж лег на диван и отвернулся к стене. И жил в таком состоянии, отвернувшись к стене. Конечно, у него были основания для депрессии. Он пережил сильнейший стресс. Болезни, инвалидность дочери и сломался. Жизненные потрясения и стрессы — это прививки. Они формируют наш иммунитет. У меня было сложное детство. Полное лишений, потерь, зашкаливающих за норму переживаний. Символ моего детства — мокрая от слез подушка. Этот опыт научил меня грамотно страдать. Страдать грамотно значит не съезжать в жертвенность. Страдания отныне делали меня активной. После каждого очередного потрясения я уже не падала на обочину жизни без сил, а наоборот, разгонялась. Я со всем отчаянием бежала вперед, согнувшись от боли. Смерти, потери, болезни близких — это удар в солнечное сплетение. Я научилась бегать по жизни, согнувшись от страданий, но не теряя в темпе. Мой муж, в отличие от меня, никогда не переживал сильных жизненных потрясений. Никого не хоронил и не терял. У него не было глобальных предательств, он не жил нервами наружу, его не выворачивали наизнанку. У него хорошая, большая семья, образцовые родители, отличная карьера, ранний успех. Иммунитета к страданиям не было никакого. Когда я смотрю, как все вокруг стремятся сделать своим детям беспроблемное детство, я часто думаю, не медвежья ли это услуга. Выпустив своих нарядных отпрысков, причесанных, красивых, со стройной психикой во взрослую жизнь, с ее потрясениями, стрессами, потерями и проблемами, не станет ли это для них откровением? Не придут ли они к нам в 20 лет, все в душевных синяках? Не спросят ли, какого черта, мам, ты не предупредила? Когда у мужа случилась первая серьезная трагедия, она оглушила его сразу и мгновенно. Свет маяка коротнул и погас. Муж погрузился во тьму. Мгла заполняла пространство вокруг, он ее не замечал. Он замер в этой невесомости, убаюкал себя в ней. Застыл на год или около того. Я заметила, что свет погас, и хотела починить проводку, но этого нельзя сделать со стороны. Нельзя пройти в чужой маяк. Нужно, чтобы хозяин маяка сам захотел его снова зажечь. Но чаще всего хозяин маяка наслаждается тьмой. Он не знает, что болен. Он думает, что просто устал. А время неумолимо идет. То самое время, которое состоит из сегодня, а завтра нет. Очень страшно. Я живу в темноте, источаемой погасшим маяком мужа. Мне плохо. Я думала, психологическое насилие — это что-то вроде «ты никуда не пойдешь», а оказывается, муж, отвернувшийся к стене на год, это тоже психологическое насилие. Мне категорически не хотелось домой. Получалось, что я проповедую одно, а сама так не делаю, не живу сегодня. Существую, страдаю и ничего не меняю, потому что менять я могу себя, а не другого человека. Тумблер вкл-выкл у нас только для своих маяков. Я растерялась. С одной стороны, живите сегодня, завтра может и не быть, скидывайте мешки с песком и взмывайте вверх, летите, не оглядываясь. С другой, тот, кто был мне маяком 15 лет, а потом превратился в якорь, в мешок с песком, который нужно сбросить, чтобы взмыть. Я могу. Но разве это честно? Разве справедливо? Спарта какая-то, а не семья. Слабых за борт, сбросить со скалы. Я живу, разрываемая противоречиями. Я хочу помочь, зажечь. Но как зажечь того, кто смирился с тьмой? У мужа больше нет сегодня. Оно заело. Его вторники катятся в пропасть доминошками, сбивая по пути четверги и субботы. Когда живешь, отвернувшись к стене, неважно, какой сегодня день и где твоя жена. Отстаньте, дайте поспать. Через год я решила уйти. Нашла свой ключ от двери, ведущей в свободу. Почему? Я больше так не могу. Проблема не в том, что муж заболел. Проблема в том, что его это устраивает. А может, и не устраивает. Он не знает, он разучился чувствовать. Когда человек теряет слух, он перестает замечать звуки. Когда человек заболевает депрессией, он перестает замечать все и всех, включая самого себя. Он кутается в свою тьму, в которой нет обязательств и проблем, нет вкуса и чувств. Невесомость. Невесомость бывает в космосе, в безвоздушном пространстве. Вот человек в депрессии – это маленький автономный космос в личном безвоздушном пространстве. Он не плохой и не хороший, он никакой и нигде. Он лежит на диване, отвернувшись к стене, и никто не замечает, что он в невесомости. Все замечают только неотвеченные звонки и недоделанный ремонт, а он не может никому звонить и собирать мебель. Он злится на несправедливость. Он же 15 лет отвечал на звонки и только сейчас перестал. Он же строил и создавал все 15 лет. А заметили это, когда он остановился? Это нечестно. Отстаньте. Дайте поспать. Прежний мир, населенный детьми, роднёй, любимыми борщами, звонками с работы, друзьями, рыбалками, существует где-то там, за иллюминатором его космического корабля. Оставьте его в покое. Я намертво вмонтирована в реальность. Я понимаю, что не могу вылечить мужа. Я не могу пить за него таблетки. Не могу ходить за него к врачу. Не могу за него признать, что есть проблема. Я могу только уйти или остаться. Выбор только такой. Даже ультиматумы мои не нужны. Он их не видит в темноте. Его глаза привыкли к ней. Оказывается, депрессия – это когда ты ничего не хочешь. Отбываешь срок, сидишь в тюрьме, и тебе плевать, это пожизненная или завтра казнь. Плевать. У тебя нет никаких желаний, даже последнего. Тот год, эти 365 сегодняшних, не заполненных счастьем, покрытых только глаголом «ждать». Я жду. А чего я жду? Что другой человек изменит мою жизнь? Так не бывает, только сама. Чтобы выздороветь, ему нужно встать с дивана и сесть за штурвал. А я могу быть только вторым пилотом, а он первым, живым. Это его космический корабль. Но он включил автопилот. Ему все равно, сядет он или разобьется, он летит во тьме. Останови, я сойду. Дети, дайте руки, мы уходим. А папа? А папа остается. Папа даже не заметит. Я просто ухожу. Не могу больше ждать. Мне 35. Я не знаю, сколько всего лет проживу с учетом того, что завтра нет. Но я хочу прожить как минимум еще столько же. Еще 35 лет ждать? Нет, я не могу жить в застрявшем лифте. Жизнь каждого из нас — это лифт. Все хорошо — ты едешь вверх, все плохо — ты едешь вниз. Депрессия — это когда ты застрял. Стоишь на месте, ждешь лифтера. Но лифтер — это ты сам. Сколько нужно времени, чтобы это понять? Я застряла вместе с тобой. Но я не хочу. Я боюсь темноты. Я хочу ехать. Вверх, вниз, куда-нибудь, но ехать. Прости, я тебя люблю, я готова бороться, но не ждать. Бороться — это про надежду. Ждать — про умереть в своем сегодня, не трепыхаться. А завтра может не быть? Я больше не могу. Ты не виноват, что заболел. Ты виноват, что не лечишься. А само не пройдет. Вот полежу еще немножко. Сколько? Еще год? Оставить все как есть — это усугубить. Довести до предела, когда человек становится опасен и самому себе, и окружающим. А максимум, который я могу сделать для тебя – не уходить. Все остальные пилюли мимо. Я могу найти врачей и лекарства, но ты не прочтешь между строк заботу. Только тот факт, что в тебя не верят, хотят починить, чтобы ты опять исправно оправдывал чужие ожидания. Звонил и строил. А ты впервые в жизни точно знаешь, чего хочешь – лежать. Этот мир населен врагами, он небезопасен, из него нужно спасаться, нужно создать свой личный мир, окруженный рвом невесомости. Там тебя никто не найдет. Что ты для меня сделала? Что хорошего такого? Что? Я не ушла. Тоже мне заслуга. Ничего не сделала, просто не ушла. Весь мир следил за тем, как спасали шахтеров в Чили. После взрыва они оказались заточены глубоко под землей. И все то время, пока до них бурили землю, чтобы опустить туда, к выжившим капсулу лифт, все молились. Только бы успеть, только бы спасти. Сначала удалось опустить туда небольшую посылку с водой. Шахтеры, просидевшие в кромешной тьме без еды и воды почти 2 недели, второй посылкой попросили зубные щетки. Это была очень вдохновляющая просьба. Она была про жизнь. Если человеку не все равно, пахнет ли у него изо рта, это означает, что он точно не планирует умирать. Потом специалистам все же удалось аккуратно пробурить скважину нужного размера, и под ликование толпы спустя 2 недели из подземного плена одного за одним достали всех шахтеров. Их было 33 человека. Это было чудо. Вторая жизнь, подаренная людям. Психологи, которые сопровождали шахтеров и их семьи в этом нелегком пути ожидания освобождения, говорили очень важную фразу. Когда они вернутся, самое главное – не мериться уровнем стресса. Им там было тяжело, вам тут было тяжело. Вы ничего друг другу не докажете. Депрессия – это вот так же. Ты там, заточен под землей, а я тут, наверху, греюсь под солнцем. Но это не значит, что мне легче без тебя. Каково это? Знать, что твой любимый человек заточен в болезни или в шахте, и ты ничем не можешь ему помочь. Ты же от этого и впал в свое время в депрессию, когда чуть не потерял дочь, когда она, обессилевшая, лежала под капельницами, а ты перекладывал ее себе на живот, чтобы твоя энергия жизни перетекала в нее. Может, вся перетекла, себе не оставил. Муж собрал сумку. Ушел. Забыл сказать, куда. Репетиция развода. Я закрыла дверь. Пусть идет. Какая разница, где лежать, отвернувшись к стене? Ему все равно, а у нас нет якорей. Я слушала себя. Ну что, так легче? Душа металась, окуналась в вину, бросила сломанного человека. Пыталась лететь вверх, но ведь якорей теперь нет. Истерила, опрокидывалась в хандру. Муж вернулся через 3 недели. Заросший какой-то странный, протянул подарок. Подарочная бумага, сверху нарядный бант, тоненький, прямоугольный. «Это мне?» — удивилась я. «Тебе», — ответил муж. Я распаковала. Внутри была медицинская карта из частной клиники, где муж под руководством специалистов лечил свою депрессию и тревожное расстройство личности. Медицинская карта, вся испещренная печатями и записями, история болезни, которую лечат. Наконец-то! Мне вдруг стало светло. Снова зажегся маяк. Я разглядела своего мужа. Вот же он, рядом. Я заплакала. «Это все, что я могу сейчас тебе подарить», — сказал муж. «Это самый дорогой в моей жизни подарок». Мы вдвоем. В одном космическом корабле. Точнее, вчетвером. Еще же дети и кошка. Мы снова летим. И даже если мы в турбулентности, первый пилот живой. Это не автопилот. Он не отвернулся к стенке. Он выравнивает штурвал, лупит по всем кнопкам, меняет тумблеры и пытается стабилизировать полет. «Капитан, что делать? Я готова. Я с тобой. Я помогу. Я рядом. Мы вместе выравниваем этот полет и, вероятнее всего, вырулим из этой мертвой петли, потому что мы команда. Мы снова летим вверх». «Спасибо, что не ушла». «Спасибо, что ты сильнее болезни, что ты снова смог полететь. Ты мой герой. Я сохраню на всю жизнь этот самый дорогой в моей жизни подарок. Дороже бриллиантов и мехов, машин и яхт. Символ надежды, починенных браков, исправленных ошибок, вылеченных болезней и новой жизни. Символ того, что любовь сильнее всего на свете, даже невесомости». Этот рассказ посвящается моему мужу. В каком-то смысле он автор сценария, потому что этот сценарий мы прожили вместе и теперь вместе о нем говорим. Мой муж — это мой герой. Человек, который упал, но нашел в себе силы встать, победить болезни и пойти вперед. Статистика говорит, что это удается совсем маленькому проценту людей. Я верю, что, публикуя этот рассказ, мы не просто делимся нашим опытом. Мы вместе спасаем тысячи людей. Мы дарим веру заблудившимся во мгле людям и тем, кто давно потерял в беспросветности свои маяки.